Матерь Агни-йоги. Конечно, и мы принимаем участие в насыщении голода тех, кто подходит к нам через вас. Звенья иерархии в действии полном тогда, когда последовательность их не нарушается. Принцип поручительства связан со звеньями цепи. Нельзя не нарушить звено, перескочив через ближайшее. Перескочивший остается без руководства. Закон иерархии нерушим.